Чем ближе он был к смерти, тем сильнее становился. Это было не просто ощущение. Он начал рыться в сокровищах, ища что-нибудь полезное. Несмотря на взрыв, все артефакты и книги навыков были целы и невредимы. Я подозревал это, но неужели только я их вижу? Он начал думать, что все эти артефакты и навыки предназначены только для него. В конце концов, даже артефакты ранга должны были получить повреждения от такого взрыва, но они остались целы. Возможно, это был его единственный шанс выжить. Он отложил в сторону зелья и другие расходники, стараясь их не использовать. Они могли пригодиться его сестре. Знал бы, что здесь есть такие зелья, не стал бы пить эликсир. Он немного пожалел, что выпил эликсир. Зелья, которые он отложил, тоже были рангой выше, но все же не сравнились бы с эликсиром. Он убрал артефакты подальше, чтобы они не мешали ему в бою. Он все равно не мог их использовать. А, он подошел к куче сокровищ, чтобы подготовиться к следующей волне монстров. Он искал книги навыков, которые могли бы ему пригодиться. У него было очень мало маны, и, изучив огненный импульс, он не мог выучить другие навыки. Он искал уже 3 часа, когда наткнулся на потрепанный рюкзак. Что это здесь делает? Старый, выцветший, коричневый рюкзак. Выглядел так, словно ему было больше 100 лет. Бездонный рюкзак, С. Он уже хотел выбросить его, когда, что, он увидел ранг рюкзака и слово «бездонный» и замер. Навык. Подпространство. Вес постоянен. В его руках был рюкзак с подпространством, один из самых редких артефактов, уступающий по ценности только эликсиру. В мире существовало всего 5 таких артефактов, и у всех был ограниченный объем. А на этом рюкзаке было написано «бездонный». Откуда он здесь? Названия артефактов обычно отражали их свойства. Иногда искусственно созданные артефакты с громкими названиями оказывались хуже обычного оружия, но артефакты из подземелий всегда соответствовали своему названию. Именно поэтому артефакты из подземелий ценились гораздо выше искусственных, даже если они были одного ранга. Возможность хранить неограниченное количество предметов была огромным преимуществом. Если он возьмет только малую часть этих сокровищ, то потом будет жалеть. Джан Хён, не раздумывая, начал складывать все в рюкзак. Вес рюкзака не увеличивался ни на грамм. Если бы он нашел этот рюкзак раньше, то, может быть, уже был бы в больнице, но даже если бы он смог выбраться из подземелья, те трое не оставили бы его в покое. Они бы забрали рюкзак и убили меня или покалечили. Даже Харин пыталась украсть у него артефакты. Интересно, как там Харин? Он волновался, как бы с ней ничего не случилось. Он усмехнулся. Было смешно, что он беспокоится о ком-то в такой ситуации. О ком я вообще думаю? Через 18 часов появятся новые монстры, а он думает о девушке. Джан Хён продолжил искать книги навыков. У него было очень мало маны, и, изучив огненный импульс, он не мог выучить другие навыки. Глава 6. Пассивный навык СС ранга. Невозможно надеть. Вот же ж хренов класс. Он тяжело вздохнул и посмотрел на графу класс в окне состояния. Класс. Берсерк. Сначала он думал, что это редкий, скрытый класс, но оказалось, что это просто мусор. Нельзя носить доспехи. Уровень маны как у обычного человека, в любой игре это был бы провальный персонаж. В этом месте поддерживалась комфортная температура, но он не мог сражаться голым. Его одежда сгорела во время взрыва. Даже с защитой С-ранга ему нужна была броня, иначе я потеряю все свое достоинство. В итоге он так и не нашел ничего подходящего. Пришлось прикрываться щитом. Он подошел к месту, где появлялись порталы, и стал ждать. 0000. Прошло 24 часа. Появился ярко-оранжевый портал. Джан Хён немного успокоился, увидев, что это снова подземелье Д-ранга. Хорошо, что не С-ранг или выше. Теперь он чувствовал себя увереннее в бою с монстрами Д-ранга. Он выучил новые навыки, поэтому больше не нужно было взрывать себя. Сверхрегенерация не избавляла от боли. Он терпел адскую боль только ради того, чтобы выжить. Что за монстры появятся на этот раз? Надеюсь, что-то слабое. Портал полностью сформировался, и из него начали появляться монстры. Никто не знал, насколько сильными они будут. Увидев монстров, Джан Хён улыбнулся. Слизь. Мягкие, желеобразные монстры. Их слабостью было ядро внутри тела. Кислота слизи не могла разъесть одежду человека. Он спокойно подошел к порталу и начал протыкать ядра слизни кинжалом. 5 ударов, чтобы добраться до ядра, и все. Кинжал Кейна, А. Скорость атаки увеличивается по мере продолжения боя. Кинжал Оранга идеально лежал в руке, и Джан Хён сразу почувствовал разницу. Он с удовольствием кромсал слизь новым оружием. Когда еще ему представится шанс использовать артефакты ранга? Жаль только, что противники были слишком слабыми. Прошло уже часа два, наверное. Слизь продолжала появляться из портала. Джан Хён научился убивать слизь одним точным ударом. Он стоял у портала, не давая слизи выйти, словно воин со щитом. Наверное, я убил уже около тысячи. Изучить навык пронзания, благодаря повторяющимся действиям у него появился шанс выучить новый навык. Он читал в интернете, что чем чаще повторяешь одно и то же действие, тем больше шансов получить сообщение о новом навыке. Знаете ли вы, что навыки могут эволюционировать? На одном форуме кто-то писал, что, постоянно используя навык низкого ранга, можно повысить его уровень. Джан Хён подумал, что это просто чья-то глупая шутка. И он был не единственным, кто так думал. Все комментаторы смеялись над автором поста. Он вспомнил эти комментарии. «Лол, ты вообще пробудился?» «Да, пробудился. Будущий охотник ССС ранга. Мужик, иди спать, хватит писать всякую чушь». «Какая чушь? Я просто хотел помочь новичкам». «Чивон, вот почему нужна система реальных имен для охотников. Каждый пишет, что хочет. Хейкс, здесь 99,999% знают, что это бред, но все равно ведутся. Лол». Сначала он терпеливо отвечал на каждый комментарий, но потом перестал, когда его начали оскорблять. «Тогда я думал, что это просто прикол. Пронзание, повышает точность атаки. Бесполезный навык самого низкого ранга, но все же лучше, чем ничего». С его низким уровнем маны ему было трудно изучать навыки ранга. Огненный вал он выучил только благодаря эликсиру, а взрыв трупа, который создавал мощный взрыв, поджигая тело, был слишком опасен для постоянного использования. Неужели нужно использовать навык тысячи или миллионы раз, чтобы он эволюционировал? Он изучил навык. Пол вокруг него был покрыт слизью. Его здоровье восстанавливалось быстрее, чем появлялась новая слизь. Он монотонно повторял одни и те же действия, как в какой-нибудь РПГ. Хорошо, что не появлялись сильные монстры, но это было ужасно скучно. Когда же это кончится? На этот раз слизь была бледно-розового цвета. Когда он пронзил ядро розовой слизи, взрыв, раздался оглушительный грохот. Все подземелье охватило пламя, и тело Джан Хёна разорвало на куски ударной волной. Если бы он не успел инстинктивно прикрыть голову руками, то погиб бы на месте. Его руки и ноги разлетелись в разные стороны, и он потерял сознание. Он почувствовал что-то холодное и липкое на спине. Хотя его руки и ноги были оторваны, он пошевелил ими и понял, что они восстановились. Он стряхнул с себя слизь и осмотрелся. Он вспомнил, что произошло перед тем, как потерял сознание. Он схватился за голову и прислонился к стене. Ай! Он успел защитить голову от взрыва, но сильно ударился ею о стену, и у него началось сотрясение мозга. Похоже, даже сверхрегенерация не могла быстро вылечить травмы головы. Нужно беречь голову, шею и сердце. Он решил сначала разобраться со слизью. Теперь, помимо обычной слизи, появилась еще и полупрозрачная. Мутанты, слизь заполнила все пространство. Он осмотрелся, ища оружие. Его кинжал отлетел во время взрыва, но был недалеко. Кинжал Кейна, скорость атаки увеличивается по мере продолжения боя. Поскольку бой прервался, когда он потерял сознание, кинжал больше не лежал в руке так идеально, как раньше. Бах, бах, бах. Слизь начала взрываться, как цепная реакция. Бах, бах, бах. Взрывы становились все сильнее, и страх Джан Хёна нарастал. Вот каково это, когда у тебя взрываются обе ноги. Он стиснул зубы, чувствуя, как горят нервные окончания в ногах. Если бы не сверхрегенерация, он бы умер от боли. Он прислонился к стене, ожидая окончания взрывов. Он сжался в комок, стараясь укрыться от огня. Он слишком расслабился, получив новые характеристики и артефакты ранга. Еще вчера он был охотником Е-ранга, которого все презирали. Получив Д-ранг и пройдя подземелье в одиночку, он почувствовал себя героем. Если он снова потеряет сознание, то слизь, скорее всего, возродится. Он прикрыл голову руками. Он ждал, когда взрывы прекратятся. Его руки покраснели и покрылись черными пятнами. Кожа слезала, как с гниющей ветки. Температура держалась на уровне 1500-2000 градусов в течение часа, а затем резко упала. Он пополз к порталу. Его тело восстанавливалось медленнее, чем обычно, и ему пришлось ползти без ног. Если бы не сверхрегенерация, Он бы умер. Скрип-скрип. Он полз, опираясь на руки, и его обожженная кожа сдиралась об пол. Он плакал кровавыми слезами, медленно продвигаясь к порталу. Из-за дыма и жара портал казался очень далеким. Ему было трудно дышать. Каждый вдох был как удар ножом в легкие. Он никогда не курил, но чувствовал такую же боль, как больной раком легких в последней стадии. Оставляя за собой кровавый след, он добрался до портала. Он лежал на животе и протыкал слизь, вылезающую из портала. Каждый удар по ядру вызывал взрыв, но это было лучше, чем если бы взорвались сразу сотни слизней. Слизь была размером с футбольный мяч, поэтому он мог убивать ее, даже лежа на земле. Бах! Каждый взрыв оставлял на его теле новые ожоги. Они были не такими сильными, как от взрыва трупа, поэтому он терпел боль и продолжал убивать слизь. Он знал, что если позволит ей накопиться, то будет только хуже. Его пальцы горели, но регенерация была быстрее. Если бы он не привык к боли от ожогов, то уже давно бы потерял сознание и умер. Уровень навыка пронзания повышен. Пронзание, Д. Его теория о том, что базовые навыки можно развивать, оказалась верной. Невероятно. Он продолжал пронзать слизь, пока его руки не начали плавиться, а кинжал не заржавел. Через 10 часов появилось сообщение. Вы уничтожили слизь. Увидев, что портал закрылся, он с облегчением закрыл глаза. 22:28. Он понял, что прошло около полутора часов, потому что перед его глазами появился новый таймер. Он пришел в себя, но его руки, которые расплавились от слизи, заживали очень медленно. К счастью, ноги восстановились. Навыка ранга все-таки. Но, глядя на таймер, он потерял всякую надежду. Как же это все достало? Из его глаз покатились слезы. Он посмотрел на кинжал, лежащий рядом. Его лезвие было полностью разрушено взрывами. А, его ноги задрожали, он упал на колени и уставился в пустоту. 12:05. Он провел 10 часов, пытаясь успокоиться. Он думал о своей сестре в больнице, чтобы не сойти с ума. Тело восстановлено. Ожоги на его руках, лице и теле исчезли, а обгоревшие волосы снова стали густыми и блестящими. Тело восстанавливалось благодаря системе, но с душевными ранами ему приходилось справляться самому. Окно состояния. Он подумал, что, возможно, ранг сверхрегенерации повышается по мере использования. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Берсерк. Ранг. D+. Характеристики. Атака. D+. Защита. C+. Выносливость. D+. Сила. D. Ловкость. D. Мана. E+. Навыки. Пассивный. Сверхрегенерация. Активные. Взрыв трупа. Пронзание. Остальные характеристики остались прежними, но атака и защита получили знак плюс. Это означало, что он становился сильнее. Похоже, его пассивный навык повышал характеристики по мере того, как он получал и залечивал раны. ХМ. Или, может быть, он становился сильнее, убивая монстров. У него было слишком мало данных, чтобы понять, как работает его новый навык. Со временем он разберется. А пока нужно было выжить. Джан Хён сжал кулаки и губы. Глава 7. Пассивный навык ССС ранга. Неделя. Он все еще сражался с монстрами в подземелье. После каждой победы открывался новый портал. Он был голоден. За всю неделю он выпил только одно зелье здоровья. Это было зелье высшего качества, поэтому даже небольшого количества хватало надолго. Эффект был гораздо лучше, чем у обычных зелий. У него было много зелий в рюкзаке, но он экономил их на всякий случай. Бережливость была одной из его сильных сторон. Когда я выберусь отсюда, они понадобятся моей сестре. Он не терял надежды. Прошел месяц. Он был близок к завершению подземелья. Он съел останки монстра, превратившегося в пепел. У него было много зелий, но это был лучший способ восполнить энергию. Мясо монстра было отвратительным на вкус и запах. С каждым восстановлением его характеристики росли. Год спустя, монстры продолжали появляться. Система, словно издеваясь, подбирала монстров точно по его уровню. Он получил новые навыки, но ни один из них не был таким мощным, как взрыв трупа. Он много раз жертвовал собой, чтобы уничтожить сильных врагов. Он бросался в бой, как мотылек на огонь. Теперь он почти не чувствовал боли. 5 лет спустя, он вспомнил о Сон Харин. Интересно, как у нее дела? Продолжает ли она работать охотницей? 10 лет. Окно состояния. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Берсерк. Ранг. Б. Характеристики. Атака. Б. Защита. А. Выносливость. Б. Сила. Б. Ловкость. Б. Мана. С+, с такими характеристиками он входил в 5% лучших охотников Кореи и в 10% лучших охотников мира. Когда он выберется отсюда, то уничтожит гильдию «Дьявол». Он жил только ради мести. Интересно, как там его сестра Чия? К счастью, у охотников была страховка на случай смерти, поэтому ему не нужно было беспокоиться о ее лечении, но она была в коме и, скорее всего, уже умерла. Время в подземелье текло иначе, чем в реальном мире, и, если здесь прошло столько времени, шлеп, он ударил себя по щеке. Нельзя думать о плохом. 30 лет. Окно состояния. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Берсерк. Раса. Ранг. А. Характеристики. Атака. А. Защита. А. Выносливость. А. Сила. А. Ловкость. А. Мана. Б+. Все характеристики, кроме маны, достигли ранга А. Он стал полноценным охотником А ранга. Но, похоже, из-за того, что он ел только мясо монстров, его раса изменилась. Он боялся стать таким же монстром, как они. 50 лет. Прошло еще 20 лет, и его характеристики перестали расти. Но, пережив тысячи смертей, его пассивный навык снова эволюционировал. Он думал, что максимальный ранг для пассивных навыков – С, но оказалось, что есть еще и СС. Не может быть уничтожен. Благодаря этому навыку ему больше не нужно было есть отвратительное мясо монстров, но у него появилась новая проблема. Он не мог вспомнить лицо своей сестры, как она выглядела. 100 лет. Вы уничтожили змея, С. В этом месте его тело не старело, поэтому он мог только приблизительно считать, сколько времени прошло. Здесь не было зеркал, поэтому он почти забыл, как выглядит. 200 лет. Окно состояния. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Берсерк. Раса. Ранг. СС. Характеристики. Атака. С. Защита. СС. Выносливость. СС. Сила. СС. Ловкость. С. Мана. С. 300 лет. Пронзание. С. Он изо всех сил вонзал кинжал себе в шею, грудь и голову. Вжик. Треск. Артефакт уничтожен. Даже артефакты С-ранга не могли повредить его тело. Раньше он хотел умереть, а теперь не мог, даже если бы захотел. 400 лет. Бездонный рюкзак уничтожен. Изучить навык подпространства, он постиг принцип работы бездонного рюкзака. 500 лет. Появилось множество черных порталов, больше 10, но ни один монстр не осмелился войти в его пространство. Некоторые высокоуровневые монстры боялись его силы и не выходили из порталов, поэтому ему приходилось самому входить в них. Он уничтожил десятки порталов С-ранга и выше. Убивая монстров в течение 500 лет, он получил новый класс. Вы стали палачом. Теперь ему было лень даже убивать. Некоторых разумных высокоуровневых монстров он отпускал. 1000 лет. А-а-а. Он смотрел на пустую стену, словно безумец. С глупым выражением лица он ждал появления новых порталов. Но порталы больше не появлялись. Он сидел в пустоте в полном одиночестве. Кажется, после 900 лет порталы перестали появляться. Он разучился говорить, так как давно не пользовался языком. До того, как он получил навык ССС ранга, его разум был поврежден, и он потерял способность говорить. Иногда он забывал, человек он или монстр. Окно состояния. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Палач. Ранг. ССС. Характеристики. Атака. ССС. Защита. ССС. Выносливость. ССС. Сила. ССС. Ловкость. ССС. Мана. ССС. Вжух. Появился белый портал. Он давно их не видел. Надеюсь, это будет достойный противник. Час спустя. Никто не появился. Он хотел войти в портал, но сдержался. В конце концов, он решил сам заманить монстров. Он мгновенно оказался у портала. Он не чувствовал никакой энергии, исходящей из него. Он почувствовал знакомый, волнующий запах. Запах внешнего мира, который он, казалось, больше никогда не почувствует. Треск. Когда он коснулся портала, его руку обожгла молния, словно предупреждая его не входить, но его этим не остановить. Он просунул руку в портал, затем вторую, ноги, голову. Его тело горело, но он не сдавался. Вы прошли подземелье. Награда. За защиту мира вы получаете билет домой. Невозможно определить разницу во времени. Все ваши характеристики будут удалены. Точка. Бессмертен. Внимание. Внимание. Ошибка системы. Прорыв подземелья. Тем временем снаружи появился странный портал. Подождите, разве это не портал Д-ранга? Агенты бюро по контролю за охотниками оцепили территорию вокруг портала. Судя по оранжевому цвету, Это было подземелье Деранга. Сон Хин, руководитель корейского филиала гильдии Валькирия, прибыла на место по запросу бюро. «Я Сон Хин, руководитель Валькирии. Что здесь происходит?» У нее были черные волосы, но высокие скулы и разрез глаз придавали ей экзотический вид. Сон Хин обратилась к агентам. Портал был оранжевым, но энергия, исходящая из него, была необычной. «Мы сами не знаем», — ответили агенты, которые тоже только что прибыли. «В подземелье кто-то входил?» «Да, по нашим данным, туда вошла группа охотников из небольшой гильдии. Судя по такой мощной энергии, это могло быть двойное подземелье. Двойные подземелья маскировались под подземелья Е или Д ранга, но на самом деле были подземельями Б ранга или выше». Сон Хин приказал агентам эвакуировать мирных жителей и начала готовиться к прорыву вместе со своей командой. «Если охотники внутри погибли, то высока вероятность прорыва. Срочно эвакуируйте мирных жителей». «Есть». Треск. Шипение. Из портала появился кто-то. Охотники из Валькирии напряглись, схватили оружие и приготовились к атаке. Они были готовы убить монстра на месте. Но, увидев, кто вышел из портала, они опустили оружие. Это люди. Из портала выходили охотники из той самой небольшой гильдии. Они выглядели измученными. Ким Гван Су, выйдя наружу, не понимал, что происходит, и протирал глаза. Они убили гоблинов, увидели сообщение о завершении подземелья, прошли через портал и оказались перед вооруженными охотниками из крупной гильдии. «Черт, кто-то донес на нас за неуплату налогов, или за нечестные контракты с охотниками низкого ранга». Он был в сговоре с главой гильдии Ким Гван Си, и это не давало ему покоя. «Мы почувствовали странную энергию, исходящую из портала, и решили проверить. Где ваш руководитель?» – спросила Сон Хин. «Я руководитель», – ответил Ким Гван Су. «Этот человек – руководитель?» Ким Гван Су совсем не выглядел как руководитель. «А, скажите, что-нибудь случилось в подземелье?» «Нет, все в порядке. Благодаря мне мы прошли подземелье за 6 часов вместо 6 часов 10 минут». Ким Гван Су загордился собой перед охотницей из крупной гильдии. «А понятно. Кстати, раз уж мы встретились...» Сон Хин, не дослушав его, повернулась к своей команде и приказала им возвращаться в гильдию. Но, заметив, что один из охотников из маленькой гильдии выглядит плохо, она подошла к нему. «С этим охотником все в порядке?» У него было обычное лицо. Выйдя из портала, он пошатнулся, упал и потерял сознание. Его дыхание было прерывистым, а лицо бледным. Ким Гван Су усмехнулся и махнул рукой. «Да он и так еле живой, не стоит беспокоиться». Он говорил о своем товарище по команде, с которым только что прошел подземелье, как о какой-то вещи. Он не собирался давать ему зелья или вести в больницу. «Значит, правда, что в некоторых гильдиях охотников считают за расходный материал?» Это было печально. Сон Хин не могла пройти мимо страдающего охотника. Она достала зелье, влила ему в рот немного жидкости и вылила остальное на его лоб. Ее команда перешептывалась. «Они знакомы, наверное, просто пожалела его. Не обращайте внимания». Сон Хин просто сделала то, что считала нужным. То, что руководитель Валькирии помогла неизвестному охотнику низкого ранга, удивило всех вокруг. Короткие волосы, строгий взгляд, красота, достойная обложки журнала и доброе сердце. Хин посмотрела на лежащего без сознания охотника. Ким Гван Су, увидев это, позавидовал ему и решил, что отыграется на нем, когда тот очнется. «Этот гад притворяется. Это я должен был упасть в обморок». Зелье Б-ранга не помогло охотнику, и Хин, нахмурившись, спросила у Ким Гван Су. «С этим охотником что-то случилось в подземелье?» «Нет, все в порядке», — замялся Ким Гван Су. Он боялся, что его обвинят, если станет известно, что он использовал Джан Хёна как живой щит. «Не врите мне, он немного ударился головой». Сон Хин почувствовала, что он что-то скрывает, но решила не давить на него. «Наверное, он быстро вылечился благодаря своей регенерации». «Регенерации? Да, у него пассивный навык С-ранга, поэтому он очень живучий. Не может быть, чтобы они прошли подземелье с одним танком. Обычно охотники не разглашали свои характеристики и навыки, но Ким Гван Су так хотел поскорее отделаться от Хин, что проболтался. Он рассказал о способностях своего товарища по команде. Хин потеряла к нему всякое уважение. Ким Гван Су был некомпетентным и безответственным руководителем. Хотя какое там уважение, он ей не понравился с самого начала. Это был худший охотник, которого она когда-либо встречала. Гильдия Дьявол, кажется, жаль охотников, которые там работают. Если у него действительно был навык регенерации, то он скоро поправится. Но почему-то Хин не могла отвести от него взгляд. Хаем, она перекинула его через плечо, как мешок с картошкой, и подошла к своей команде. «Эй, охотница, зачем вы его забираете?» — крикнул Ким Гвансу. «На лечение», — ответила Хин. «Но у него же есть регенерация. Даже с регенерацией лучше обратиться к врачу». Она не верила, что этот руководитель позаботится о своем подчиненном. Она не могла оставить его в таком состоянии. Хин, взвалив на себя охотника Яранга, вместе со своей командой вернулась в гильдию Валькирия. Глава 8. Валькирия. Гильдия Валькирия. Ее штаб-квартира находилась в Дании, а корейский филиал был основан относительно недавно. Глава гильдии находилась в Дании, но ее дочь создала новый филиал в Корее, который быстро стал одним из крупнейших. Причина, по которой гильдия, входящая в сотню лучших в мире, открыла филиал именно в Корее, а не в Китае или Японии, заключалась в том, что муж главы гильдии был корейцем. Корейское правительство с радостью приняло гильдию мирового уровня, ведь высокоранговые охотники были на вес золота. Валькирия сотрудничала с ассоциацией охотников и стала одной из 5 сильнейших организаций в Корее. Дочь главы гильдии получила полные полномочия в корейском филиале. Мужчины редко попадали в Валькирию. Практически все сотрудники и охотники были женщинами. Даже грузчиками работали женщины. После пробуждения разница в физической силе между мужчинами и женщинами нивелировалась. Некоторые критиковали гильдию за дискриминацию, но она продолжала гнуть свою линию. Только высокопоставленные чиновники ассоциации и главы 5 крупнейших гильдий могли войти в корейский филиал Валькирии. «Тим-лидер, кто этот мужчина?» – спросила одна из охотниц, увидев мужчину на плече у Сон Хин. «Пациент, отнесите его в палату и позовите хиллера», – ответила Хин. «Что, использовать хиллера на такого, как он?» Охотница окинула взглядом одежду мужчины. На нем не было никакой брони, он выглядел как обычный человек. Сначала она даже не подумала, что он охотник. Он казался слишком слабым. Сон Хин спокойно посмотрела на нее и повторила: «Позовите хиллера». Она не повысила голос, просто вежливо повторила свою просьбу, но охотница испугалась ее харизмы. «Да-да». Вскоре мужчину отнесли в палату и позвали хиллера. Хиллер тоже была женщиной. Лечение. Исцеление. Что? Почему он не исцеляется? Было две причины, по которым лечение могло не сработать. Либо травмы были слишком серьезными, либо пациент был здоров. Хин вспомнила, что охотник, который принес его, говорил о травме головы. Может, у него есть и другие ранения? Сон Хин задрала одежду мужчины. «Ой». Хиллер, увидев это, испуганно зажмурилась и прикрыла глаза рукой, но все же подглядывала сквозь пальцы. «Че, что это?» Под черной футболкой скрывалось множество шрамов. Хиллер, увидев шрамы на теле мужчины, прикрыла рот рукой. «Вы сможете его вылечить?» Хиллер покачала головой. «Нет, эти шрамы старые, их уже не вылечить». «Я так и думала», – пробормотала Сон Хин, глядя на шрамы. «Сейчас лучше всего оставить его в покое». Шрамы были настолько старыми, что их уже невозможно было вылечить. «А кто он такой? И как он сюда попал?» Сон Хин, вторая дочь главы гильдии Валькирия, смотрела на мужчину, как на статую. Она отвергала ухаживание актеров, айдолов и других красивых и успешных мужчин, а тут вдруг проявила интерес к какому-то хилику, хотя лицо у него было довольно симпатичное. Глядя на него, она вспомнила своего отца. Он был слабым и болезненным, в отличие от ее матери. Он работал носильщиком в подземельях и познакомился там с ее матерью, охотницей С-ранга. Они поженились, но вскоре отец умер от болезни. Он часто рассказывал им с сестрами сказки о Корее перед сном. Этот мужчина чем-то напоминал ей отца. Точка. Бессмертен. Он открыл глаза и увидел незнакомый потолок. «Где я?» Он сел на мягком, белом матрасе и осмотрелся. Одно было ясно. Это не то кровавое подземелье, где он был раньше. Он не говорил сотни лет, и его речевой аппарат атрофировался. Я разучился говорить, к счастью, навык бессмертия защитил его от безумия. Но из-за долгого времени, проведенного в подземелье, его память стала ненадежной. Это точно не больница. Он вспомнил больницу, но это место было совсем другим. Он встал с кровати, но, не привыкший к своему телу, пошатнулся и упал. Бах! К нему подбежала женщина в белом халате и очках, с беспокойством протягивая к нему руки. «Вы очнулись. Как вы себя чувствуете?» Он забыл почти все слова и понимал ее речь на уровне ребенка. Женщина нахмурилась и посмотрела на него с сочувствием. Он попытался заговорить на языке монстров, но, конечно же, это не сработало. Он с трудом вспомнил одно слово и произнес имя своей сестры. Че, чья, что, что вы сказали? Он почувствовал боль в пересохшем горле. Хиллер, судя по движению его губ, догадалась, что он хотел сказать. Чья, а кто это? Он мог вспомнить только это имя. Восстановление речи. Пока Хиллер размышляла, в палату вошла Сонхин. Он очнулся, Хиллер сообщила ей, как только мужчина пришел в себя. Тим-лидер, кажется, у него серьезная травма головы. Он говорит очень невнятно. Сначала нужно установить его личность и сообщить семье, сказала Хин. Слово «семья» пронзило его, словно молния. Он чуть не потерял контроль над собой. Это слово было таким родным и желанным. Он схватил Хин за горло. Эмоциональный всплеск. Система отреагировала на его эмоции. Хиллер попыталась оттащить его от Хин. Что? Откуда у него такая сила? Она была хиллером, но все же охотником Б-ранга. Даже охотник С-ранга не смог бы так легко одолеть ее. Он что, Б-ранга? Она была удивлена силой этого хилого мужчины. Навык бессмертия активирован. Восстановление. Удар. Сон Хин ударила его по затылку, пытаясь оглушить. Уф. Он не потерял сознание, и Хин, удивленная его стойкостью, ударила его еще раз, вложив в удар всю свою силу. Удар. Он отключился. Т-тим-лидер, зачем вы ударили его по лицу? Хиллер подбежала к нему, чтобы осмотреть его лицо. Но, что, вы сдерживались? На его лице не было ни царапины. Нет, она ударила его со всей силы, а он остался цел и невредим. Зато у нее самой заболела рука. Что, неужели он скрывает свой ранг? Хин подняла его на руки и положила на кровать, а затем вышла из палаты. Несмотря на силу, которую он продемонстрировал, его тело было легким. Сообщите мне, когда он начнется. Хорошо. Установить личность охотника Е-ранга было несложно. Валькирия сотрудничала с ассоциацией, и та без проблем предоставила информацию об охотнике. Конечно, просматривать чужие данные было незаконно, но через 10 минут в ее кабинет пришел факс с досье на мужчину. Имя – Ким Джан Хён. Возраст – 23 года. Ранг – Е. Класс – Берсерк. Характеристики – Атака – Е. Защита – Д. Выносливость – Е. Сила – Е. Ловкость – Е. Мана. Уровень маны слишком низок для измерения. Гильдия – Дьявол. Контракт истек. В досье были указаны все его характеристики. Уровень маны слишком низок для измерения, его характеристики были ужасающими. Откуда у него тогда такая сила? Даже ее, охотника Б-ранга, не удалось его сдержать. Он выдержал ее удар в полную силу и спокойно заснул. В самом конце досье она увидела его личные данные. Хин нахмурилась. Она сделала глубокий вдох и выдох. Мать госпитализирована с магическим отравлением. Сестра учится в школе. Магическое отравление было неизлечимым заболеванием. Ее отец тоже умер от него. Она позвонила его сестре, но та не ответила, так как телефон был выключен во время уроков. Динь. Мужчина очнулся. Она удивилась, получив это сообщение. Он пришел в себя меньше, чем через час после того, как она ударила его со всей силы. Может, у него был навык регенерации? Она слышала о навыках самоисцеления, но не думала, что они настолько эффективны. Она встала и пошла в палату. По дороге она встретила свою старшую сестру, Сон Хирен, красавица с рыжими волосами, унаследовавшая гены Валькирии. Она шла навстречу вместе со своей секретаршей, Ким Еван. «Куда ты идешь, сестренка?» «В палату», — спокойно ответила Хин. «Я слышала, ты привела какого-то мужчину. Это правда?» «Да, заместитель главы гильдии. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по должности», — сказала Хин. Хирен подошла к ней, похлопала по спине и, прикрыв рот рукой, засмеялась. «Неужели ты уже нашла себе жениха?» Хин нахмурилась. «Что за глупости? В гильдии, состоящей в основном из женщин, слухи распространялись быстро, и эта новость дошла даже до заместителя главы. А говорят, ты еще и зелье ему дала. Ах ты!» Хирен подразнивала ее, и Хин, обычно невозмутимая, не выдержала. В СМИ ее называли бесчувственной, как робот, но с семьей она не могла быть такой холодной. «Ну, я пойду». Она замялась и поспешила уйти, чтобы избежать дальнейших расспросов. Хирен тоже хотела пойти с ней, но у нее была назначена встреча с ассоциацией. «Секретарь Ким, найди мне информацию о мужчине, которого привела Хин. Я уже все подготовила». Сон Хирен была впечатлена оперативностью Ким Еван. как всегда, на высоте. Ким Йеван, взяв документы, пошла в конференц-зал, просматривая профиль Ким Джан Хёна. Палата. Джан Хён, придя в себя, постарался успокоиться. Он давно не видел людей. Сначала нужно было выяснить, сколько времени прошло. «О, вы очнулись. Только, пожалуйста, не устраивайте больше сцен», — сказала Хиллер. Он не до конца понял ее слова, но общий смысл уловил. Он кивнул. Он не хотел снова терять контроль над собой. Он вспомнил о своей семье и о том, что у него есть сестра. Восстановление разума. В палату вошла Сон Хин, и Джан Хён вспомнил, как потерял сознание от ее удара. Он посмотрел на нее с настороженностью, как дикий кот. Одно было ясно, он был в Корее. Он посмотрел на ее руки. Неужели он потерял сознание от удара такой хрупкой девушки? Это было немыслимо. Он, сражавшийся с монстрами размером с небоскреб, отключился от удара этой женщины, а он опустил взгляд на свои руки. Его руки были тонкими и слабыми, как у женщины. На них не было ни капли мышц. Худое, изможденное тело, это было не его тело, отточенное тысячелетними тренировками. Он задрал одежду, чтобы осмотреть свои шрамы. «Ой!» Хиллер прикрыла глаза Сон Хин рукой и сама украдкой посмотрела на его тело. Шрамы исчезли, но некоторые все еще оставались. Только теперь он понял, что это его тело. Просто оно стало таким же слабым, как тысячу лет назад. Сон Хин убрала руку Хиллера и посмотрела на него. «Кажется, он сильно ударился головой и еще не пришел в себя», — сказала Хиллер. Хин согласилась с ней. «Где я?» Он не мог говорить нормально. Он слышал слова, но они казались ему чужими, как язык монстров. Он точно кореец. Черные волосы, карие глаза, хрупкое телосложение. Он был похож скорее на дикого волка, чем на корейца. Конечно, не все корейцы были крупного телосложения, но все женщины из Дании, откуда приехала Хин, были высокими и крепкими. «У нас есть кто-нибудь с навыком перевод?» Все сотрудники Валькирии были пробужденными. Они редко ходили в подземелья, но у каждой был хотя бы один навык. В палату пришла сотрудница с навыком перевод. Не все пробужденные получали боевые навыки. Было много охотников с небоевыми навыками. Перевод. «Где я? Кто вы?» «Мне нужно к сестре». «Он это сказал», — сообщила переводчица. «Вы можете определить, на каком языке он говорит?» Переводчица смутилась. «Кажется, мой навык сломался. Он выдает странные символы. Навык, который был точнее любого компьютера, не мог сломаться». Чем дольше она пыталась переводить, тем сильнее у нее болела голова. В конце концов, она прекратила попытки. Глава 9. Подпространство. 5 часов вечера. Уроки закончились. Мать Ким Джан Хёна лежала в больнице, и единственным членом семьи, с которым можно было связаться, была его сестра, Ким Чия. На телефон Чия позвонил неизвестный номер. Номер начинался с 010. Она колебалась, брать трубку или нет, но звонок прервался, а затем раздался снова. Она вдруг подумала о брате. Почему она вспомнила о нем, когда увидела неизвестный номер? Ведь он работал охотником, чтобы обеспечить их семью. Он всегда говорил ей, что работа охотника ему по душе, и просил не волноваться, но она видела тень печали в его улыбке. Если бы что-то случилось, звонили бы из службы спасения. Она не могла избавиться от чувства тревоги. «Динь, пришло сообщение. Это Сон Хин, руководитель команды гильдии Валькирия. Вы сестра Ким Джан Хёна? Ваш брат раненый находится в нашей медицинской палате. Пожалуйста, перезвоните мне, как только увидите это сообщение. Валькирия, это же та самая гильдия, где работают только женщины». Брат не рассказывал ей о своей гильдии, но она догадывалась, что это не самое лучшее место. Если бы он работал в крупной или средней гильдии, то обязательно бы похвастался. Конечно, не все небольшие гильдии были плохими, но в новостях часто рассказывали о тяжелых условиях труда и жестоком обращении с охотниками в таких организациях. То, что брат ходил в подземелье 5 раз в неделю, подтверждало ее опасения. Он говорил, что идет гулять с друзьями, но у него, работавшего с детства, чтобы прокормить семью, не могло быть друзей. Когда он собирался к друзьям, на его одежде всегда была пыль и грязь. Поняв, что она догадалась, он начал работать даже по выходным. И вот теперь пришло сообщение из Валькирии о том, что он ранен. Зачем руководителю команды связываться с охотником Е-ранга? Но сейчас главное было то, что брат ранен. Чия, не раздумывая, нажала кнопку вызова. «Пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Она нервно ждала ответа. «Где мой брат?» – закричала она в трубку, едва услышав голос на другом конце провода. Ее голос дрожал от волнения. Сон Хин спокойно ответила. «Успокойтесь, пожалуйста. Ким Джан Хён находится в гильдии Валькирия». Чия немного успокоилась, и Хин, помедлив, сказала. «Он сильно ударился головой. Лучше узнать правду сейчас, чем потом». «Че что? Что значит, ударился головой?» Голос Чия задрожал. «Похоже, он получил травму в подземелье. Вы сказали, он в Валькирии, я сейчас же приеду». К счастью, школа Чия находилась недалеко от здания гильдии. Несмотря на шок, она спокойно закончила разговор. Сейчас был час пик, и автобусы и такси ехали очень медленно. От школы до Валькирии было 30 минут пешком, поэтому Чия побежала со всех ног. Ух, у нее закружилась голова, и она упала на землю. В последнее время у нее часто болело сердце и голова, и она быстро уставала. Это не были менструальные боли. Она думала, что это просто анемия. Раньше у нее иногда кружилась голова, но в последнее время это случалось все чаще. А брат работает, чтобы оплатить лечение мамы. Превозмогая боль, она встала и пошла дальше. У входа в Валькирию стояли охранники. Это были охотники Д-ранга класса рыцарь. У них на поясе висели мечи. После появления порталов охотникам разрешили носить оружие. В Амково мужчинам вход был запрещен, но и женщин пускали не всех. Даже охранники – женщины. Похоже, здесь действительно работают только женщины. Даже безобидная школьница не могла просто так войти в Валькирию. «Я ищу своего брата», — сказала Чия. Охранницы переглянулись и улыбнулись. «Мужчина в Валькирии, иногда сюда приходили представители ассоциации крупных гильдий, но сегодня среди них не было брата этой школьницы. Они не знали, что Джан Хён здесь, потому что предыдущая смена не передала им эту информацию. Если бы она сказала сестра, они бы, может, и поверили, но брат, это было слишком смешно. Это не место для игр, девочка. Иди домой», — сказала одна из охранниц. «Нет, мне сказала Сон Хин, что мой брат здесь». Услышав имя руководителя команды Валькирии, охранницы изменились в лице. «Прекрати эти шутки. Еще одно слово, и мы вызовем охрану. Они не потерпели бы такого неуважения к Сон Хин, даже от ребенка». Сон Хин была образцом для подражания для всех женщин-охотников. Обе охранницы были пробужденными и чувствовали ману. Они использовали свою ману, чтобы напугать Чия, и у нее подкосились ноги. Ей стало трудно дышать. «Что вы делаете?» – раздался крик Сон Хин. Охранницы выпрямились и приложили руку к сердцу в знак приветствия. «Тим-лидер, эта школьница говорит какую-то чушь». Чия, задыхаясь, сказала. «Мой брат здесь». Хин, услышав это, поняла, что это сестра Джан Хёна. Даже если бы она не сказала этого, Хин сразу узнала бы ее по сходству с братом. «Я спрашиваю, что вы делаете с моей гостьей?» Охранницы, наконец, поняли, что произошло, и извинились. «Простите, мы не знали, что она ваша гостья. Это моя вина, что я не предупредила охрану о вашем визите», сказала Хин. Даже глава филиала, Сон Хирён, старалась не попадаться ей на глаза, когда она злилась. «Но зачем же так пугать ребенка? Простите». Охранницы всего лишь хотели немного напугать Чия своей маной, но, к несчастью, у нее были начальные симптомы магического отравления, и мана стала для нее ядом. К счастью, они были охотниками Д-ранга класса рыцарь, и их уровень маны был невысок, поэтому Чия не получила серьезных травм. «Впредь будьте осторожнее». «Спасибо». Сон Хин подняла Чия на руки и внесла ее в здание Валькирии. Брат и сестра, оба такие легкие. Сегодня ей пришлось носить на руках обоих. Щелк. Сон Хин открыла дверь палаты. Внутри были Ким Джан Хён, который все еще был без сознания, и штатный хилер Валькирии, Чхве Суён. «А, тим-лидер, кто эта школьница?» На руках у Хин была хрупкая девочка в школьной форме. «Где она ее нашла? Вы сможете ее вылечить?» Увидев Чия, Джан Хён тут же пришел в себя. «Восстановление разума. Чия». Он не видел свою сестру 1000 лет. Его единственная сестра была на руках у этой женщины. «Это мой настоящий голос, звучит довольно мужественно, в отличие от моего тела». К нему вернулись воспоминания. Не все, но он вспомнил, кто он, кто его семья, и как он попал в подземелье. Но сейчас это было неважно. Главное, что его сестра была здесь, перед ним. Он сдержал свои эмоции и постарался успокоиться. Точка. Чхве Суён, осмотрев Чия, начало лечение. Но лечение не помогало. Суён чувствовала, как быстро истощается ее мана. Я где-то видела такие симптомы. Она вспомнила почти мгновенно. Тим-лидер, у этой школьницы начальная стадия магического отравления. Лицо Чхве Суйон стало серьезным. Магическое отравление нельзя было вылечить обычным лечением. Лечение тоже использовало ману. Поэтому даже хилеры С-ранга могли лишь временно облегчить симптомы, но не вылечить болезнь. Принесите зелья. Использовать искусственные зелья при магическом отравлении опасно. Максимальный ранг искусственных зелий, созданных с помощью науки, был С. Для Чия это могло быть смертельно. Сон Хин вспомнила, что у нее было запасное зелье. Вот черт, она потратила его на Джан Хёна. Зелья редко выпадали в качестве награды, и для этого нужно было пройти подземелье Эранга или выше. Открой. Джан Хён протянул руку к пустоте, словно пытаясь что-то достать. Эй, что вы делаете? Чхве Суйон попыталась остановить его. Сон Хин тоже была удивлена его действиями. Он тянулся к пустоте, словно пытался что-то достать. Неужели он так переживает за сестру, что сошел с ума? Пространство, прохрипел он. Подпространство, переспросила Чхве Суйон. Она не понимала, что он делает. Подпространство – это навык, которым обладали всего 4 артефакта в мире, а у Джан Хёна не было никакого артефакта. Треск. Раздался звук разрывающейся ткани. Навык подпространства активирован. Он не пользовался этим навыком 500 лет, поэтому сначала немного неуклюже, но быстро вспомнил, как им управлять. Содержимое подпространства не менялось со временем. Точка. Благодаря своему пассивному навыку он быстро восстановил чувство пространства. Вжик. Он открыл подпространство, словно расстегнул молнию, и обе женщины замерли от удивления. Тим-лидер, мы что, спим? Хотела бы я, чтобы это был сон. Ни у одного охотника в мире не было навыка подпространства. Существовало всего 4 артефакта с этим навыком. Способность создавать подпространство была огромным преимуществом. Как только информация о навыке Джан Хёна распространится, все гильдии мира будут охотиться за ним. Нельзя упускать такую возможность. Но еще больше их удивило то, что Джан Хён достал из подпространства 2 зелья высшего качества. Че что, откуда у него такие ценности? Воскликнула Чхве Суйон, увидев зелья. Зелья ранга были редкими, но их можно было купить за большие деньги. Сон Хин тоже посмотрела на зелья. Зелье здоровья высшего качества, С, роса духов, С+. Оба зелья были С-ранга, а одно из них даже С+. Их эффект был невероятным. Эти зелья почти так же ценны, как эликсир. Откуда они у него? Тим-лидер, вы знали об этом, когда привели его сюда? Засыпала ее вопросами Чхве Суйон. Нет, конечно нет. Я и представить себе не могла. Сон Хин тоже была в шоке. Самое лучшее зелье здоровья, которое можно купить, это плюс разве нет? А тут С-ранг. Хин не ожидала, что у этого мужчины будут зелья С-ранга. Когда она встретила его, руководитель его команды даже не подумал о том, чтобы отвезти его в больницу, поэтому она отдала ему свое последнее зелье. Чия открыла глаза и увидела Джан Хёна. «Брат, я вернулся», — сказал он. Его слова звучали так, словно он вернулся после долгого отсутствия. «Выпей это», — сказал Джан Хён, протягивая ей красное зелье здоровья и фиолетовую росу духов. «Вы выпили зелье здоровья высшего качества, С. Восстановление здоровья. Фу, какая гадость», — проворчала Чия, но все же выпила зелье по просьбе брата. «Вы выпили росу духов, С+. Природа защитит вашу самую уязвимую часть тела». Джан Хён осмотрел сестру. «Хорошо, что зелья подействовали». Он начал видеть что-то необычное, словно у него открылось третье око. Сначала он подумал, что сходит с ума, но потом понял, что видит ману. Зелья, которые выпила Чия, сконцентрировались в области ее сердца, а затем фиолетовая и голубая энергия распространилась по ее телу, возвращая ей силы. Она села на кровати, полностью придя в себя. «Мне так легко», и голова прояснилась. В последнее время она чувствовала себя слабой и уставшей, но зелья, которые дал ей брат, помогли ей. «Я так скучала». Для Чия прошла всего одна ночь, но для Джан Хёна – 1000 лет, и его чувства были во много раз сильнее. Чия, заметив взгляды окружающих, смущенно шлепнула брата по спине. «Брат, что с тобой? Мы же вчера вместе спали, а ты ведешь себя так, будто не видел меня несколько лет». «Несколько лет, на самом деле, 1000. Но это не имело значения. Главное, что они снова вместе». Сон Хин, наблюдавшая за этой сценой, с серьезным видом пригласила Джан Хёна к себе в кабинет. «У вас есть минутка. Ее приглашение звучало как приглашение на свидание. Глава 10. Возвращение. В кабинет Сонхейн впервые вошел мужчина. Иногда сюда заходили представители ассоциации, но обычно они шли в конференц-зал. Ким Джан Хён был первым мужчиной, который оказался в ее личном кабинете. Но, несмотря на присутствие мужчины и женщины в одном помещении, атмосфера была холодной, как на Северном полюсе. Хин пристально смотрела на Джан Хёна. Она забыла о приличиях, настолько ей было интересно, кто он такой, кто же он на самом деле. Только владелец мог видеть содержимое подпространства. Хин не знала, что хранится в подпространстве Джан Хёна, но, судя по тому, как легко он достал оттуда зелье высшего качества. Преступник, Сон Хин подозревала, что Джан Хён – преступник. Он одолел Чхве Суён, охотника Б-ранга, и пришел в себя меньше, чем через час после ее удара. Все это указывало на то, что он необычный человек. В кабинете повисла тяжелая тишина. Первой заговорила Сон Хин. «Вы преступник?» Преступниками называли охотников, совершивших тяжкие злодеяния. До пробуждения их называли бандитами, якудза, мафиози, но после пробуждения всех их объединили под одним названием – преступники. Когда она несла его на руках, ей показалось, что он не может быть преступником, но что, если это была всего лишь маска? «Нет, я ненавижу преступников», – ответил Джан Хён. Его прежний глуповатый вид исчез без следа. Услышав слово «преступник», он излучил такую злобу, что Хин задрожала. «Разве преступниками не называли охотников, совершивших преступления? В таком случае, те ублюдки из гильдии «Дьявол», бросившие его на произвол судьбы, были преступниками, даже хуже. Его задело, что его приняли за одного из них. Уф!» Сон Хин почувствовала слабость от его ауры. Она думала, что подобрала бездомного котенка, а оказалось, что это взрослый тигр, или даже дракон. Обычно в таких случаях сразу же появлялись другие охотники, но вокруг было тихо. Он может контролировать свою ауру, он излучал ее только в пределах кабинета, не выпуская наружу. И это точно не было магией. «Я похож на преступника?» – спросил он. Его речь стала четкой и ясной. Хин хотела сказать «нет». «Нет». Тук-тук. Раздался стук в дверь. Щелк. «Брат, ты закончил?» Как только дверь открылась, его аура исчезла без следа. «Что это было?» «Да, закончил», — ответил он, лучезарно улыбаясь и подходя к Чия. Он тихо прошептал Хин. «Повторюсь, я ненавижу преступников». Он заботливо осмотрел сестру. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, я что, маленькая?» «Лучше о себе позаботься». «Я слышала, ты в обморок упал в подземелье», — проворчала Чия, но ее глаза были на мокром месте. Она поклонилась Хин, которая все еще сидела на диване, не в силах пошевелиться. «Спасибо, что спасли моего брата». Похоже, Чхве Суён рассказала ей о произошедшем. Хин хотела встать, но аура Джан Хёна все еще действовала на нее. Она смогла только повернуть голову. «Ни за что. Брат, ты что, в Валькирии работаешь?» Чия всегда хотела знать, где работает ее брат. Он никогда ей не рассказывал. Она мечтала работать в Валькирии, когда станет охотницей. Джан Хён не знал, что ответить. Он впервые попал в Валькирию и не понимал, как он здесь оказался. Он пришел в себя в совершенно незнакомой обстановке. Видя его замешательство, Хин ответила за него. Она сняла с себя остатки его ауры. «Да, Джан Хён, охотник нашей гильдии. Вернее, мы хотим взять его к себе». Она не лгала. Если бы Джан Хён согласился, она бы отдала ему место руководителя команды, даже свое собственное. Он был очень ценным кадром. Хаем, как бы это объяснить? Это как найти на улице красивый камень, который оказывается алмазом. Только этот алмаз был слишком тяжелым, чтобы поднять его в одиночку. Глаза Чия заблестели. «Вау, тебя взяли в такую крутую гильдию?» «Да-да», — ответил Джан Хён, чтобы не разочаровывать сестру. Он бросил на Хин сердитый взгляд, но та отвела глаза. «Но как ты туда попал? Ты же мужчина, а там работают только женщины». Джан Хён, только что пришедший в себя, не мог быстро сориентироваться, поэтому Хин снова ответила за него. «Он носильщик. У нас не хватает женщин-носильщиков, поэтому мы взяли его на работу». Носильщиками могли работать и мужчины, и женщины. То же самое касалось и охотников. Просто мужчины реже подавали заявки из-за предрассудков и стереотипов. «Ты так и есть», — подтвердил Джан Хён. «А, то есть тебе не нужно быть охотником?» «Слава богу», — прошептала Чия с облегчением. Работа носильщика была менее опасной, чем работа охотника. Охотники убивали монстров, а носильщики носили их вещи. Конечно, если охотник погибал, то и носильщик тоже. «Ты как, ничего не болит?» – спросил Джан Хён, видя, что Чия вздохнула. «Шлеп!» – Чия ударила его по руке. «Что с тобой сегодня? Ведешь себя как дурак. Я просто волновался». Хин не понимала, что происходит. Всего 10 минут назад он был похож на демона, излучающего злобу, а теперь превратился в заботливого старшего брата с невинным выражением лица. Она не могла понять, какое из этих лиц было настоящим, но было ясно, что он искренне заботился о своей сестре. Он был очень похож на ее отца. «Ваша сестра интересуется работой в нашей гильдии». Она решила, что, если ей удастся привлечь Чия, то и Джан Хён придет вместе с ней. «Моя сестра никогда не будет работать в подземелье», – твердо заявил Джан Хён. Рядом с сестрой он не мог использовать свою ауру. За 10 лет работы охотником Е-ранга он насмотрелся всякого. Он вспомнил, как поклялся, что его сестра никогда не будет заниматься этой грязной работой. «Брат, что с тобой?» Она просто спросила, интересуюсь ли я. «Простите, я неправильно вас понял, но наша гильдия предлагает программу стажировки для небоевых пробужденных. Они могут работать с охотниками Е-ранга и даже посещать подземелья Е-ранга под их присмотром», — сказала Хин, чья с детства мечтала о подземельях и охотниках. Хотя она не была пробужденной, она хотела помогать брату оплачивать лечение матери, но все равно, ходить в подземелья. «Брат, я хочу попробовать. Если вы волнуетесь, то можете пойти вместе с ней», — предложила Хин. Джан Хён хотел отказаться, но, увидев блеск в глазах Чия, не смог. «Хорошо, я согласен, но я пойду с ней». Чия, заинтересовавшись предложением Хин, начала задавать ей вопросы о гильдии. Несмотря на разницу в возрасте, они проболтали больше 2 часов и подружились. «С тобой так интересно разговаривать. С братом у меня так не получается». Хин улыбнулась. «Мне тоже было приятно с тобой общаться, Чия. Ты напомнила мне мою сестру. У тебя есть сестра? Сколько ей лет?» «18, по корейским меркам. Мы ровесницы. А в какой школе она учится?» «Она учится за границей». Они закончили разговор и вышли из здания гильдии. «Вы забыли свой телефон». Хин протянула Джан Хёну новый телефон. Это был не его телефон. Он хотел сказать об этом, но Хин прошептала ему на ухо. «Кажется, вы потеряли свой телефон в подземелье, поэтому это подарок в честь подписания контракта. Номер тот же, что и раньше». «Контракт? Неужели она серьезна насчет своей шутки?» Он хотел спросить, откуда она знает его номер, но при Чия не мог этого сделать. «Вау, это же новейшая модель. Ты купил новый телефон?» – спросила Чия. «А, да», – ответил Джан Хён. «Мой сломался в подземелье, вот я и купил новый», – сказал он. «Дают же такие бонусы простым носильщикам. В нашей гильдии все равны, будь то охотник или носильщик. Зарплаты, конечно, разные, но социальный пакет одинаковый», – сказала Хин. Джан Хён снова попался на ее удочку. Он не мог отказаться, да и телефон ему был нужен, поэтому он принял подарок. «Брат, что с тобой? Ты заболел?» – спросила Чия, когда они шли домой. Джан Хён нес какую-то чушь и, кажется, забыл дорогу. Он вел себя странно, постоянно спрашивая, какой сейчас год и сколько ей лет. «А, я просто устал», – отмахнулся Джан Хён и зашел в свою комнату. «Брат, это моя комната». У них была 2-комнатная квартира. Джан Хён жил в гостиной, а Чия – в маленькой комнате. Он начал вспоминать. Если он не ошибался, его мать должна была умереть, а Чия в 19 лет заболеть магическим отравлением и попасть в больницу. Когда он спросил про мать, то узнал, что она еще жива, и его переполнили эмоции. Но он быстро взял себя в руки. Точка. Я вернулся в прошлое. То, что он читал в подростковых романах про реинкарнацию, произошло с ним на самом деле. Этот путь был полон страданий, но он был рад, что его семья жива. Конечно, он бы не хотел повторить этот опыт. Герои этих романов могли перерождаться тысячи, десятки тысяч, а то и миллионы лет, не теряя рассудка, а он чуть не сошел с ума. Он вернулся, но тысячелетняя пустота давала о себе знать головной болью. Мама жива. Пока этого было достаточно. Он хотел сразу же поехать в больницу к матери, но не мог достать зелье С-ранга из-под пространства на глазах у Чия. Это выглядело бы странно. Он сказал ей, что зелья, которые он ей дал, это энергетические напитки из Валькирии. Если бы он не взял с нее обещание хранить это в тайне, она бы, наверное, допыталась у него правды. Рядом с сестрой он становился слабым и беззащитным. Он встал, ему нужно было к матери, чья, только что принявшая душ, вытирала волосы полотенцем. Увидев, что он собирается уходить, она спросила: «Брат, ты куда?» «К другу», — ответил он. Если бы он сказал, что идет к матери, она бы пошла с ним. Он соврал про друга, хотя раньше у него их не было. «Не ври, ты идешь работать в подземелье?» «Да», — спросила Чия серьезным тоном. «Какое подземелье?» Чия все поняла. Раньше он всегда говорил, что идет к друзьям, но сейчас она ему не поверила. Он только что вернулся из подземелья раненым, и сразу же собирается снова туда идти. Лицо Чия помрачнело. В Валькирии заставляют носильщиков работать по вечерам, было почти 10 часов вечера. Джан Хён попытался убедить ее, что это не так. «Динь». В этот момент зазвонил телефон. «А, это друг звонит», — сказал он. Он научился врать, наблюдая за Хин. Он не знал, кто звонит, но сказал, что это друг. «Это мой одноклассник. Чия, я вернусь через час, не волнуйся. Купить тебе курицу?» Даже на прохождение подземелья Е-ранга требовалось 2-3 часа. Чия не до конца поверила ему, но слова про курицу и обещание вернуться через час сделали свое дело. Услышав про курицу, она не смогла сдержать улыбку. Они ели курицу раз в 2 месяца, потому что не могли себе этого позволить. «Не надо», — сказала она. Брат рисковал жизнью в подземельях, чтобы оплачивать лечение матери, учебу и другие расходы, поэтому ей нужно было экономить. Не зря же говорили, что курица теперь на вес золота. «У меня сегодня премия. Куплю тебе курицу, какую хочешь. Если не скажешь, возьму, что попало. Половину острой, половину обычной», — крикнула Чия вслед уходящему брату. У него был ужасный вкус. «Хорошо, вернусь через час». Джан Хён вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. «Динь-динь», — зазвонил телефон. Джан Хён ответил на звонок. Он догадывался, кто это. Глава 11. Толстовка с капюшоном. 1. Он думал, что это неизвестный номер, но догадывался, кто это. В его телефонной книге были номера больницы, сестры и, как ни странно, Сон Хин. Этот номер. Он сбросил звонок, не дослушав. Он не хотел отвечать. Он боялся, что его убьют. Телефон зазвонил снова, и на этот раз он нажал на зеленую кнопку. Щелк. Он снова сбросил звонок, не дослушав. Телефон зазвонил в третий раз.